Я не обязан вам ничего продавать, вы работаете до последнего покупателя. На этот счет у вас тоже висит табличка». Англичанин оскалился, вытащил из-под прилавка винчестер и перещелкнул затвор. Из-за стеллажа вышли вооруженные казаки. Я одним движением выхватил из инвентаря лук и натянул тетиву. Наконечник премиальной стрелы с огненным заклятием тут же начал раскаляться, набирая жгучую красноту. «Не надо, Билл», — одернул менеджер товарища, — «отдай им винчестеры. Я уже подал сигнал. Сейчас сюда сбежится много вооруженных людей. Они пожалеют». Англичан быстро уложили мордой в пол и связали за спиной руки, чтоб больше не подавали никаких сигналов. «Если он и вправду вызвал охрану, то много вынести не успеем», — озабоченно сказал казак. «Успеем. Подхожу к черному автомобилю, открываю и сажусь на водительское сиденье. Ключ торчит в замке зажигания. Горючки на несколько километров пробега должно хватит. Грузите все в машину. Тут места много. Все войдет». Винчестеры покидали в салон. Ящики с патронами загрузили во вместительный багажник. Напоследок я швырнул лежащему на полу англичанину еще две пачки с купюрами. «Сдачу оставьте себе». Я выехал из склада, выбив дверь массивным бампером. Казаки повскакивали на коней и с гиканьем помчались следом. Я видел в зеркало заднего вида, как бегут к складу какие-то люди, но за нашим конно-моторизованным отрядом никто не погнался. Вероятно, у них просто не было времени, чтоб организовать погоню. Казачья слободка превратилась в укрепленный военный лагерь. Казаки не только решили проблему с нехваткой боеприпаса, но и пополнили оружейный арсенал. Слободка ощетинилась дулами, валами, глухими бревенчатыми стенами с бойницами. Только совсем безмозглый дурак теперь попытается устроить здесь погром. В избе старшего Осадчева я сидел за столом вместе с другими казачьими старшинами, обсуждая вероятные сценарии дальнейшего развития событий. «Как думаете?» – спрашиваю, – «какой следующий ход предпримут англичане? Откажутся от запланированной провокации? По идее, смысла в ней уже нет. Не скажите, Сергей Николаевич, людишек растравить они ни за что не откажутся. А то, что на слободку переть теперь бессмысленно, так англичанам людей никогда не жалко. Чем больше загибнет, тем больше раздора. Ну да разделяй и властвуй». Этот принцип они крепко усвоили. В моем кармане зазвонила мобила, и в комнате тут же повисло тревожное ожидание. Все казаки перевели взгляды на меня. «Алло, Кротовский, в особняк не суйся», — я услышал голос Евы, — «тут толпа собирается». «Что случилось?» «Убили кого-то из местных. Только англичане решили не казаков обвинить, а тебя». «Вот как? Спасибо». Я отключил трубу. «Вы были правы, англичане не отказались от провокаций. Горожане не пойдут на слободку. Горожане, видимо, будут громить мой особняк. Надо срочно выводить оттуда всех людей. Если пожгут дом, не страшно. Главное, чтоб не было новых жертв». Я набрал номер старшего патрульного, охраняющего мой дом. «Не стреляйте по толпе», — сказал я, как только он принял звонок. «Уходите оттуда, задняя калитка еще не перекрыта. Там свободно пока», — недовольно ответил казак. «Отступать ему совершенно не хочется, только в слободку все пути перекрыты. Вы не сомневайтесь, особняк мы удержим». «Знаю, что удержите, но жертвы будут среди местных. Англичанам только того и надо. В цех уходите, и Фимку не забудьте». «Я понял». Не успел я отключиться, как в избу ввалился один из пластунов. «Там народ на улицах орет», — доложил он, мол, будто граф Кротовский ограбил склад, угнал машину и насмерть задавил кого-то из местных. «Мда, англичане слили свой ход умно». Я подошел к карте города, нарисованной на печном боку, взял уголек и перечеркнул крестиком свой особняк. «Теперь в город мне ход перекрыт. Под нами остаются только слободка и цех. И я так думаю, следующим под удар попадет именно цех. Мне нужно туда». «Ну не прямо сейчас, Сергей Николаевич», — возражает Осадчий, — «ночи дождемся. Отправлю с вами в цех отряд. Уж поверьте, я не меньше вашего переживаю. Мой Васька там». «Да, вы правы. Суетиться ни к чему. Комаринский и сам не маленький. Я все же позвонил поручику, предупредил, что к цеху могут прийти погромщики, и ушел в светелку. Приближается полночь. Когда я перенесся в мир матери природы, обнаружил себя сидящим на дереве в одиночестве. Надо же, на этот раз ремесленник не стоит над душой с напоминанием, чтоб поскорее валил от священного артефакта. Артефакт, кстати говоря, за ночь подрос до размера небольшой дыни. А где у меня Гамлет? Гамлет нашелся тут же рядом. Он прохаживался, задумчиво нахохлившись, по соседней ветви чуть ли не крылья за спиной сложил. «Гамлет, «Ты как, в порядке?» – мрачно ответил Гамлет. «А чего вид такой недовольный? Опять прятал меня в свой инвентарь?» – ответил он с обвинением в голосе. «Да что ж там такого плохого в моем инвентаре? Вот сам там посиди и узнаешь. Ладно, давай спускаться. Нер внизу ждет, и ремесленник тоже. Ходит под деревом, как кот ученый. Действительно, ремесленник не пытается согнать меня с дерева, но явно чувствует неуют от моего пребывания на нем. Полетели, перевожу доспех в режим планирования и делаю несколько кругов над поселением. Неплохо, неплохо», — снисходительно заметил Гамлет, пролетая рядом. «Но до меня тебе еще далеко, я тут давеча летал на высотах, доступных только горным орлам. Я в курсе, мелкий выпендрежник. Не знаю, откуда местные добывают нектар, но поплошки выдали всем, даже удаву. Удав, правда, нектар есть не стал. После завтрака мы продолжили поход. Концентрация темных прислужников возрастает с каждым пройденным километром. Иногда мы стараемся просто обойти их. Вступать в бой со всеми подряд нереально. Гамлет все-таки спелся с горным орлом. Они теперь умудряются друг друга дополнять. Мой птич определяет скопление темных сил. Орел по гамлетовской наводке дает более детальную картинку. В итоге мы имеем подробные разведданные, на основе которых и принимаем решение, биться или обходить. Чем дальше идем, тем больше петляем, однако к полудню мы вышли к ущелью, которое нам никак не обойти, и пересечь это ущелье мы тоже не в состоянии. На выходе из ущелья – крепостная стена, из-за стены фонит смертельный артефакт. На этот раз даже Гамет не сможет к нему подобраться, потому что артефакт установлен не на дереве, одним словом – тупик. «Придется искать обходной путь», – устало сказала питонщица, – «если мы его вообще найдем». «Скорее всего, не найдем», – с сомнением ответил хозяин орла. «Там, куда взгляд ни кинь, везде одно и то же. У нас и времени на это нет», – с безнадегой в голосе сообщил старший ремесленник. «С каждым днем темные укрепляются и усиливают мощь темных артефактов. Дальше будет только хуже». Охотники решили устроить совещание, а ремесленники тактично отошли в сторонку, понимая, что разговор пойдет не для их ушей, что охотникам придется делать трудный выбор. «С одной стороны, переть туда бессмысленно», — заявила питонщица, — «там нам даже противник не нужен, темный артефакт нас так прикончит». «Так это очевидно», — согласился один из охотников. «Но с другой стороны, выбора у нас все равно нет». «Это почему же?» «Потому, что погибнув в этом мире, мы перенесемся в родной мир. При любом исходе мы теряем только питомцев. Но нам не обязательно переть туда. Попробуем добить очки репутации, просто уничтожая темных тварей». «Да, и много ты набил за эти дни на одних тварях?» — язвительно спросила питонщица. «Освобожденные поселения, разумеется, не в счет». «Ну тогда, так немного получается, но что делать-то? Пойти и тупо убиться об этот артефакт?» Гамлет, привычно присевший мне на плечо, негромко сказал. «Я могу повесить на тебя и на защиту от артефакта». Сказал-то он негромко, только все услышали и разом замолчали, повернув головы в мою сторону. Даже удав подтащил свою будку и уставился на Гамлета немигающим взглядом. «Кротовский, что он сейчас сказал?» — вкрадчиво переспросила питонщица. Гамлет понял, что сболтнул лишнего, и сделал вид, будто не при делах, начав озабоченно копаться клювом у себя под мышкой. Я пожал плечами, изображая недоумение, мол, мало ли что может прийти в голову недалекой галке. «Он сказал, что может повесить защиту», — громко продублировал хозяин медведя, — «но только на самого Кротовского и его волка». Питонщица молча стянула с головы косынку, расстелила ее передо мной на травке и высыпала из инвентаря немалую кучку мокров. «Кротовский, все мокры, что я добуду в этом мире, я отдам тебе». Вслед за ней все охотники приседали перед расстеленной косыночкой и высыпали на нее морквы. Гора набралась приличная. Не знаю, как насчет гравицепы, но на простейший пепелац такая горка точно потянет. «Ребята, пытаюсь вразумить охотников, вы ведь понимаете, что я с вами в одной лодке. У меня тоже выбора никакого нет». «Не спорь, Кротовский, если ты справишься, ты всех нас очень выручишь». «Ладно, я попробую». Я не стал спускаться в ущелье, а наоборот, поднялся на верхнюю точку гребня. Гамлет понял, что я собрался сделать, и старался на Нера не смотреть. «Попробуем по-другому». «Да как по-другому? Нер летать не умеет. Что такого плохого в моем инвентаре? Все будет хорошо». Нер обреченно вздохнул и подошел ко мне, как на казнь. «Да ну что в самом деле? Это же ненадолго». Я переместил волка в инвентарь, не тратя времени разбежался и прыгнул.